Интерлюдия 7. Из-за гаражного угла, за которым, не вняв ее уговором, скрылся рихтовщик, раздался оглушительный грохот пулеметных очередей. С крыши высотки на звуки стрельбы рванули десятки дронов, и окружающий густой кустарник перестал казаться квазу надежным укрытием. Белка рванула к ближайшей пятиэтажке. Ей повезло. Сфокусировав все силы и внимание на отчаянном прорыве рихтовщика, боты махнули рукой на его сбежавшую спутницу. Погони не последовало. Но для перестраховки, уже забежав за угол дома, белка, как угорелая, продолжала нестись дальше вдоль стены пятиэтажки. Пробежала один дом, второй. Во дворе третьей пятиэтажки вовремя заметила часового бегуна и юркнула в густой кустарник, огороженный чахлым заборчиком. Постепенно затухающая канонада за спиной, наконец, полностью стихла. Во дворе дома повисла гнетущая тишина. Обеспокоенная судьбой боевого товарища, белка легким шепотом надиктовала послание в отрядный чат. «Рихтовщик, ну ты там как?» И облегченно выдохнула, когда практически тут же под единственной аватаркой чата загорелся прилетевший ответ. «Жив всем гадам назло. А ты как?» Обменялись еще несколькими подбадривающими фразами и оборвали связь. Белка снова оказалась предоставлена самой себе. Разумеется, у нее и в мыслях не было бежать из города, бросив отправившегося геройствовать в логове врага-рихтовщика на произвол судьбы. Для себя она твердо решила, что будет до последнего ждать исхода его авантюры, а там уж как карта ляжет. Сможет вытащить из плена Мараджеллу, она тут же присоединится и поможет отбиваться от погони, которая, зная мнительный нрав ботов, белка не сомневалась, увяжется за беглецами стопудово. Но ежели рихтовщик не сдюжит, попытается хотя бы сберечь и вынести из мертвого города с таким трудом добытые трофеи. Часовой в середине двора закрутил башкой и стал к чему-то азартно принюхиваться. Продувающий двор легкий сквознячок вроде бы тянул в белкину сторону, а не от нее, и по логике учуять кваза бегун никак не мог, но... мало ли, а вдруг? Решив не искушать судьбу, подгадав момент, когда раскачивающийся на месте страж на несколько секунд отвернулся, белка юркнула в приоткрытую подъездную дверь и, забежав по короткой лесенке на площадку первого этажа, бесшумно протиснулась в широкую щель между косяком и покореженной железной дверью первой квартиры. Ударившая в нос волна зловонья заставила дышать только ртом. В прихожей белка призвала из ячеек резаки и, ступив в полумрак коридора, тут же практически нос к носу столкнулась с вывалившимся из комнаты трехметровым великаном-топтуном. На ее счастье, высокоуровневая тварь не ждала гостей, и появление под носом вооруженного игрока для топтуна оказалось полной неожиданностью. Все решили даже не секунды, а их десятые доли, неуловимые нетренированным глазом мгновения. Белка оказалась чуть-чуть быстрее могучего гиганта. Рванувшие на перехват кривые ножи когтей твари пронзили пустоту в месте, где белки уже не было, а вытянувшаяся в отчаянно высоком прыжке кваз по рукоять вогнала оба своих читерских клинка в глазницы великана. Раскалившиеся резаки поджарили мозг твари, и едва начавшийся бой тут же закончился абсолютной победой кваза. Великан с грохотом завалился на пол. Отскочившая белка, переждав секунды агонии, вытащила из трупа свои резаки и, быстренько обежав заваленные грудами зловонного мусора комнаты, санузел и кухню, убедилась, что других затаившихся жильцов здесь нет. Почувствовав себя в относительной безопасности на завоеванной территории, она приступила к потрошению споровика поверженного топтуна. Каково же было ее удивление, когда в зарослях паутины, среди обильного урожая споранов и гораздо более скромного желтого гороха, она отыскала притаившуюся у стенки спорового мешка одинокую черную жемчужину. Поскольку топтуна белка завалила в честном поединке один на один, этот неожиданный жемчуг был ее законной добычей. Она имела законное право единолично распоряжаться ценнейшим трофеем, чем и не преминула тут же воспользоваться. Едва стерев с находки ошметки паутины, Квас тут же закинула жемчужину в рот и запила глотком живца из фляжки. Определенно, удача в эти роковые минуты была на ее стороне. Белке снова невероятно повезло. Вероятность изучения нового дара Стикса при употреблении черной жемчужины была всего 20%. Но этих не самых высоких шансов Квазу хватило. Да еще как! Белке достался не просто дар, а подарок, о котором она мечтала буквально с первых дней осознанной прокачки. «Полог невидимости» — так называлось это чудо, позволяющее игроку погружаться в глубокий скрыт и, оставаясь практически невидимым, успешно охотиться на тварей и прочих врагов. У белки имелось достаточно накопленных очков свободного распределения характеристик для активации сразу третьей ступени свежеизученного дара. На третьей ступени период действия полога невидимости со стандартных 2,5 минут на первой ступени растянулся до 4 минут. Не откладывая в долгий ящик, белка решила тут же проверить подарок судьбы в деле. Активировав дар, она вышла из первой квартиры обратно в подъезд и стала по очереди наведываться в остальные, постепенно перемещаясь с первого этажа на второй, со второго на третий и так далее до последнего пятого. Всего в подъезде пятиэтажки было 15 квартир, по 3 на этаже. Лишь треть из них оказалась необитаемой. Такие квартиры, как правило, с порога легко угадывались по низкой концентрации зловония. В остальных же белка находила урчащих жильцов. Твари до последнего не замечали скрытую под пологом невидимости белку. Поначалу Квас привычно таилась у стен и резко выскакивала из засады лишь в момент атаки. Но ближе к верхним этажам, полностью уверовав в читерский скрыт дара, осмелела и перестала так напрягаться. 3 лотерейщика и 7 бегунов, которых она упокоила за считанные минуты, в упор не замечали приближающегося убийцу, даже глядя в ее сторону. И лишь когда белка пускала в ход раскаленные резаки, в ошалевших от ужаса глазах тварей вспыхивало узнавание карающего их палача. Вспыхивало и тут же угасало вместе с жизнью. Убивая очередную тварь, белка тут же, не отходя от кассы, скрывала споровик и вычищала трофеи. Зачистив от твари все квартиры подъезда всего за 3,5 минуты, белка спустилась обратно на первый этаж и на последних секундах действия дара рискнула выглянуть во двор. На улице по-прежнему все было спокойно. Прекратив настороженно вертеть башкой, бегун мерно раскачивался с пятки на носок и отсутствующим взором равнодушно пялился в видимую лишь ему точку перед собой. Аккуратно прикрыв подъездную дверь, белка надежно ее забаррикадировала тяжелым хламом из нижних квартир и, обезопасив себя таким макаром от неожиданного вторжения, пошла более подробно инспектировать содержимое шкафов местных квартир в поисках съестного и прочего ценного барахла. Провонявшей тухлятиной и мертвечиной логово тварей, белка, разумеется, обходила стороной, наведываясь только в давно пустующие квартиры. Вскоре бока ее рюкзака затрещали под натиском трех увесистых пакетов с печеньем, пряниками и конфетами, двух жестянок со сгущенкой, литровой банки с земляничным вареньем и бутылки коньяка. Она могла бы набрать и больше. В одной из квартир обнаружила основательно затаренный буфет настоящего сладкоежки. Но в одном из ранее осматриваемых шкафов ей на глаза попались вещи, словно специально сшитые на рихтовщика, и Квас не удержалась от соблазна прихватить несколько в подарок другу. Кроме того, в рюкзаке у нее оставались еще две банки тушенки и запасная фляжка с живцом, ну и добрую четверть полезного объема занимал разросшийся пакет с трофеями. Устроившись за шикарным столом уютной, со вкусом обставленной однушки на четвертом этаже, Белка решила передохнуть, перекусить и, сочетая приятное с полезным, прочитать уже, наконец, уведомление, строки которого загорелись перед глазами практически сразу после убийства ею последней твари в подъезде. Полоса везения продолжалась. Совокупно за личный отрядный опыт ей прилетело повышение уровня. Подумать только! Еще несколько дней назад она грезила о 24-м уровне, как у едва достижимой в ближайшем будущем цели, справедливо рассчитывая накопить необходимую для него прорву опыта не раньше, чем через 2 недели. Но стоило вступить в отряд рихтовщика, и вуаля! У нее уже 25-й уровень, и интуиция подсказывает, что это еще далеко не предел. Из открытых для проветривания окон вдруг донеслось азартное многоголосое урчание. К скучающему во дворе часовому явно подоспела группа поддержки. Приблизившись к окну, Белка осторожно выглянула наружу и тихо присвистнула от увиденного. Во дворе, разбившись на несколько групп, топталась целая стая, под сотню голов, не меньше, с вожаком-кусачом, важно возвышающимся по центру двора, в окружении тройки могучих топтунов и множеством лотерейщиков и бегунов, разбитых на группы по 5-10 тварей. 40 минут отката полога невидимости уже прошли, но при виде собравшейся внизу толпы Белке расхотелось спускаться вниз и выходить из безопасного подъезда во двор, как запланировала. С другой стороны, наличие внизу целой стаи позволяло в полной мере испытать действие своего крутого скрыта. И Кваз решилась рискнуть. Спустившись вниз, Белка очень аккуратно, чтобы не привлечь внимание чутких тварей подозрительным шумом, разобрала баррикаду у двери и, активировав полог невидимости, выбралась во двор. Дар сработал выше всяких похвал. Твари были повсюду. Пытаться укрыться от них за кустами сейчас было совершенно бесполезно. И Белка решительно зашагала прямиком через двор, лавируя между групп монстров. Но ни бегуны, ни лотерейщики, ни даже топтуны с грозным вожаком-кусачом ее абсолютно не замечали. Похоже, замечательный дар, помимо наложения невидимости, также полностью отсекал от окружающих ее запах, и в сторону проходящей порой практически в притирку с тварями белки не только ни разу не покосились, но даже ни один зараженный не повел за ней носом. Благополучно выбравшись из толпы, Белка направилась в сторону рядов 9-этажек, возвышающихся на довольно приличном отдалении. По дороге ей пришлось пересечь еще несколько дворов, и везде она была вынуждена лавировать между группами азартно о чем-то урчащих между собой тварей. Неизвестно, что за сила выгнала стаи на улице, но интуитивно Белка догадывалась, что здесь не обошлось без воздействия ботов. Возможно, таким незамысловатым способом хозяева мертвого города решили уничтожить сбежавшую спутницу рихтовщика. «А вот хрена лысого вам, ублюдки!» — прошипела, улыбнувшаяся своей догадке, Квас. «Кишка тонка у тварей, так просто меня словить!» План у Белки был прост, как песня. Использовать время невольного простоя в ожидании друга для кача. Конечно, можно было далеко не ходить, а прочесать в поисках тварей следующий подъезд пятиэтажки. Но, как показал предыдущий опыт, из-за небольшого количества квартир много тварей там не обнаружишь. А с учетом выхода части жителей на улицу, в следующем подъезде тварей наверняка окажется еще меньше, чем в предыдущем. И получится, что Белка практически впустую потратит уйму времени. Ведь до следующей активации дара придется переждать 40-минутный откат, обыскивая малое количество квартир с минимальным выхлопом. Другое дело девятиэтажка. С 4 квартирами на площадке каждого этажа выходит 36 квартир на подъезд, что практически в 2,5 раза больше, чем в подъезде, оставленной за спиной пятиэтажки. Соответственно, и шансы обнаружить за дверями тамошних квартир тварей будут в 2,5 раза выше. До ближайшей девятиэтажки Белка добралась за 3 минуты. В ее распоряжении оставалась еще минута действия дара. Понимая, что прошерстить все квартиры подъезда за столь короткий срок не успеет, решила действовать в 2 захода. Сперва по действиям скрыто, по максимуму, сколько успеет, зачистить нижние квартиры подъезда. Потом спуститься, забаррикадировать подъездную дверь и продолжить зачищать квартиры верхних этажей без маскировки, с расчетом, что неизбежный при этом шум из верхних квартир не будет услышан столпившимися на улице тварями. За минуту Белка успела пробежаться по квартирам первых 2 этажей и сходу завалила там в общей сложности 2 топтунов, 3 лотерейщиков и 1 бегуна. После запечатывания подъездной двери она вычистила споровики убитых тварей на нижних этажах и двинулась дальше. Скучные убийства остались позади. Теперь при обнаружении в квартире твари Белке приходилось изрядно попотеть, чтобы выйти победителем из короткой яростной схватки. Но имея за плечами колоссальный опыт такого рода поединков, Квазу этот кровавый экстрим был по душе. Серьезных проблем у нее не возникло даже с очередным топтуном в квартире на 8. Белка зачистила оставшиеся 7 этажей, в общей сложности ликвидировав еще 1 топтуна, 8 лотерейщиков и 15 бегунов. Уничтожая в квартирах тварей, она сразу чистила их споровики, поэтому, закончив с осмотром последней квартиры на 9, ей не пришлось по новой спускаться вниз и заниматься отдельно сбором трофеев. Несмотря на ликвидацию в этот раз аж 3 топтунов, в их споровиках не оказалось драгоценного жемчуга. И хотя убитых тварей здесь, как и рассчитывала Белка, оказалось в разы больше, по совокупной оценке добыча из пятиэтажки, изрядно проиграв в количественном выражении, из-за черной жемчужины значительно превзошла ценность здешних трофеев по выраженной в спаранах общей цене. Возвращаться на мрачную лестницу высотки не хотелось, и Белка решила устроить привал здесь же на 9, облюбовав в качестве места отдыха приглянувшуюся 3 из заброшенных. Примерно через минуту после ликвидации последней твари Белка получила победное уведомление и едва стала его читать, как краем глаза заметила загоревшееся в отрядном чате неожиданное послание от рихтовщика. «Гляжу, у тебя там весело». «Ага, мля, просто обхохочешься». Устало надиктовала ответ Белка. «Ты как там вообще? Цела? А то тон какой-то непонятный». «Нормально все. Устала просто от твари бегать. Ты там долго еще?» «Уже на финишной прямой». «Удачи тогда». «И тебе». Так и не поняв, с чего вдруг он решил выйти на связь, Белка продолжила изучать статы. Когда закончила читать, до отката оставалось еще больше 15 минут. От нечего делать, стала бродить по комнатам просторной трехкомнатной квартиры и, убивая время, тупо пялиться в окно. В какой-то момент очередного такого бесцельного разглядывания она поймала себя на странной мысли, что если закрыть глаза настоящих по центру высокоуровневых предводителей стаи, с высоты 9-го этажа остальные группы сравнительно невысоких тварей до комка в горле напоминали обычных людей из практически забытого, удивительно мирного прошлого. При очередном взгляде в окно Белкино внимание вдруг привлекла огромная туча дронов, несущихся в сторону, находящейся неподалеку, примерно в полукилометре от девятиэтажки 20-этажной высотки. Белка вспомнила, что на чердаке этой башни они накануне заночевали с рихтовщиком, и интуиция подсказала ей, что увиденный воздушный парад наверняка связан с другом. Из окна толком разглядеть затевающиеся на высотке события было невозможно, и Белка решила забраться на крышу. Благо, опыт штурма чердачного люка уже имелся. Выбежав на площадку, она вскарабкалась по приставной лестнице к люку и, промучившись почти минуту с толстой дужкой навесного замка, так и перерубила ее резаком. Откинула крышку, залезла на чердак, ударом ноги легко вышибла хлипкую деревянную дверь на крышу и разочарованно чертыхнулась, наблюдая, как развернувшиеся дроны все той же дружной толпой улепетывают обратно на крышу меда. «Рихтовщик, ты часом не в курсе, чё это дроны по небу разлетались?» — надиктовала Белка послание в отрядный чат. И практически сразу получила от рихтовщика ответ. «Часом в курсе». «Так и знала, что твоих рук дело. Не иначе по твою душу наведывались». «Ну, типа того». «Рихтовщик, млять, ты же обещал, как только от бота сбежишь, сразу меня наберешь». «Да мы вот только. Я как раз собирался, а ты опередила». «Выходит, ты ее вытащил?» «Угу». «Ну ты монстр». «Да просто повезло». «Скромняга. Ладно, жди, скоро буду». «Так я ж тебя даже не сориентировал». «И не надо. Ежу ясно, где вас искать. Судя по тому, как дроны от свечки 20-этажной дернули, вы там засели». «Может, нам двинуть вниз? Тебе навстречу?» «Внизу жопа творится, рихтовщик. Вдвоем с тобой мы еще сможем прорваться, но с обузой за плечами, боюсь, не вывезем. Короче, ща поднимусь, будем думать. И это, там, люк пока мне открой, ладно?» «Уже сделано». «Лады, жди». До окончания действия отката оставалось еще 5 минут. Поэтому Белка не спеша спустилась с крыши обратно на площадку 9-го этажа, сбежала по лестнице вниз, разобрала баррикаду у двери. Как только обнулился таймер отката, она в третий раз активировала полог невидимости, выскочила из подъезда и бегом рванула к одинокой высотке, башней, возвышающейся над округой.